Если обычный богатый наследник чувствует почву под ногами и знает, что о нем позаботится его отец, то как же должен чувствовать себя тот, кто осознал сыновство свое, кто знает, что он является совладельцем всех сокровищ пространства, которыми владеет его космический отец, владыка, признавший его своим сыном? Осознание этого должно дать и спокойствие, и уверенность, и ощущение силы своей, и понимание того, что никогда он не будет оставлен в нужде, и что все потребное для жизни духа и тела будет в нужной мере дано, и заботой и любовью владыки отца никогда он оставлен не будет. Мысль мало принять, надо, чтобы вошла она в плоть и в кровь, и стала составной частью всего существа человека, наполняя и направляя всю его жизнь. Признание космического отцовства владыки влечет за собою целый ряд следствий, если это признание вошло в сознание и отпечаталось четко до рисунка в мозгу. Регистрация мысли сознанием еще не означает ее ассимиляции. Для ассимиляции требуется время и утверждение мысли действиями и поступками, и всем поведением человека. Невозможно признание космического отцовства владыки без уявления достоинства духа, которое утверждается во всей жизни человека. Как попугаи бессмысленно повторяли люди слова «Отче наш, иже еси на небесех», не понимая космического значения этой великой формулы и своей связи каждого со своим космическим отцом, и того, что каждый, признавший отца и признанный им, тем самым становится наследником того, что космической волей уготовано каждому человеку, считающему себя сыном света, но не отпрыском тьмы. Признание дает права и в то же время обязывает ко многому, а главное к тому, чтобы свет этого осознания пронести через жизнь неумоленным.